Эпилог. С тех пор прошло более 20 лет. Вот уже год, как я в отставке. У меня внуки, и я иногда рассказываю младшенькой эту историю. Правда, в моих рассказах она всегда кончается благополучно. Пришельцы благополучно отбывают домой в своей прекрасной сверкающей ракете, а банду чемпиона благополучно захватывает подоспевшая полиция. Сначала пришельцы отбывали у меня на Венеру, а потом, когда на Венере высадились первые экспедиции, мне пришлось перенести господина Мозеса в созвездие Волопаса. Впрочем, не об этом речь. Сначала факты. Бутылочное горлышко расчистили через 2 дня. Я вызвал полицию и передал ей Хинкуса, 1 115 000 крон, и свой подробный отчет. Но следствие, надо сказать, кончилось ничем. Правда, в разрытом снегу было найдено более 500 серебряных пуль, однако вертолет чемпиона, забравший все трупы, исчез бесследно. Через несколько недель супружеская чета туристов-лыжников, путешествовавших неподалеку от нашей долины, сообщила, что они видели, как какой-то вертолет прямо у них на глазах упал в озеро 3000 дев. Были организованы розыски, однако ничего интересного обнаружить не удалось. Глубина этого озера, как известно, достигает местами 400 метров. Дно его ледяное, и рельеф дна постоянно меняется. Чемпион, по-видимому, погиб. Во всяком случае, на уголовной сцене он больше не появлялся. Банда его, благодаря Хинкусу, который торопился спасти свою шкуру, была частично отловлена, а частично рассеялась по всей Европе. Гангстеры, попавшие под следствие, ничего существенного к показаниям Хинкуса не добавили. Все они были убеждены, что Вельзевул был колдуном или даже самим дьяволом, и что их бывший главарь погиб, откусив кусок непоглотки. Симоне считал, что один из роботов уже в вертолете очнулся и в последней вспышке активности сокрушил все, до чего мог дотянуться. Очень может быть, и если это так, то не завидую я чемпиону в его последние минуты. Симоне сделался тогда главным специалистом по этому вопросу. Он создавал какие-то комиссии, писал в газеты и журналы, выступал по телевидению. Оказалось, что он и в самом деле был крупным физиком, но это нисколько ему не помогло. Ни огромный его авторитет не помог, ни прошлые заслуги. Не знаю, что о нем говорили в научных кругах, но никакой поддержки там он, по-видимому, не получил. Комиссии, правда, функционировали, всех нас, даже Кайсу, вызывали в качестве свидетелей. Однако ни один научный журнал, насколько мне известно, не опубликовал по этому поводу ни строчки. Комиссии распадались, снова возникали, то объединялись с обществом исследования летающих тарелок, то отмежевывались от него. Материалы комиссии то засекречивались властями, то вдруг начинали широко публиковаться. Десятки и сотни халтурщиков велись вокруг этого дела. Вышло несколько брошюр, написанных фальшивыми свидетелями и подозрительными очевидцами. И кончилось все это тем, что Симоне остался один с кучкой энтузиастов, молодых ученых и студентов. Они совершили несколько восхождений на скалы в районе Бутылочного горлышка, пытаясь обнаружить остатки разрушенной станции. Во время одного из этих восхождений Симоне погиб. Найти так ничего и не удалось. Все остальные участники описанных выше событий живы до сих пор. Недавно я прочитал о чествовании Дю Барнстокера в Международном обществе иллюзионистов. Старику исполнилось 90 лет. На чествовании присутствовала очаровательная племянница юбиляра Брюнхильд Кан с супругом, известным космонавтом Перри Каном. Хинкус отсиживает свою бессрочную и ежегодно пишет прошение об амнистии. В начале срока на него было сделано 2 покушения. Он был ранен в голову, но как-то вывернулся. Говорят, он пристрастился вырезать по дереву и неплохо прирабатывает. Тюремная администрация им довольна. Кайса вышла замуж, у нее 4 детей. В прошлом году я ездил к Алику и видел ее. Она живет в пригороде Мюра и очень мало изменилась. Все так же толста, все так же глупа и смешлива. Я убежден, что вся трагедия прошла совершенно мимо ее сознания, не оставив никаких следов. С Аликом мы большие друзья. Отель у межзвездного зомби процветает. В долине теперь уже 2 здания. Второе построено из современных материалов, изобилует электронными удобствами. И совсем мне не нравится, когда я приезжаю к Алику, я всегда поселяюсь в своем старом номере. А вечера мы проводим, как встарь в каминной, за стаканом горячего портвейна со специями. Увы, одного стакана теперь хватает на весь вечер. Алик сильно высох и отпустил бороду. Нос у него стал бордовый, но он по-прежнему любит говорить глухим голосом и не прочь подшутить над гостями. Он, как и раньше, увлекается изобретательством и даже запатентовал новый тип ветряного двигателя. Дипломное изобретение он держит под стеклом над своим старым сейфом в старой конторе. Вечные двигатели обоих родов все еще не запущены. Впрочем, дело за деталями. Насколько я понял, для того, чтобы его вечные двигатели работали действительно вечно, необходимо изобрести вечную пластмассу. Мне всегда очень хорошо у Алика, так спокойно, уютно. Но однажды он глухим шепотом признался мне, что постоянно держит теперь в подвале пулемет Брена. На всякий случай. Я совсем забыл упомянуть о Сен-Бернаре Леле. Лель умер. Просто от старости. Алик любит рассказывать, что этот удивительный пес незадолго до смерти научился читать. А теперь обо мне. Много-много раз во время скучных дежурств, во время одиноких прогулок и просто бессонными ночами я думал обо всем случившемся и задавал себе только один вопрос — прав я был или нет? Формально я был прав. Начальство признало мои действия соответствующими обстановке, только начальник статского управления слегка побронил меня за то, что я не отдал чемодан сразу и тем самым подвергнул свидетелей излишнему риску. За поимку Хинкуса и за спасение 1 000 000 с лишним крон я получил премию, а в отставку вышел в чине старшего инспектора. Предел, на который я только и мог рассчитывать. Мне пришлось немало помучиться, пока я писал отчет об этом странном деле. Я должен был исключить из официальной бумаги всякий намек на мое субъективное отношение, и, в конце концов, это мне, по-видимому, удалось. Во всяком случае, я не стал ни посмешищем, ни человеком с репутацией фантазера. Конечно, в отчете многого не было. Как можно описать в полицейской бумаге эту жуткую гонку на лыжах через снежную равнину? Когда при простуде у меня поднимается температура, я снова и снова вижу в бреду это дикое нечеловеческое зрелище и слышу леденящий душу свист и клёкот. Нет, формально все обошлось. Правда, товарищи иногда посмеивались надо мной под веселую руку, однако чисто дружески, без зла и язвительности. Сгуту я рассказал больше, чем другим. Он долго размышлял, скреб железную свою щетину, вонял трубкой, но так ничего путного и не сказал, только пообещал мне, что дальше него эта история не пойдет. Неоднократно я заводил разговор на эту тему с Аликом. Каждый раз он отвечал односложно, и только однажды, пряча глаза, признался, что тогда его больше всего интересовало целость отеля и жизнь клиентов. Мне кажется, потом он стыдился этих слов и жалел, что признался. А Симоне до самой своей гибели так и не сказал мне ни слова. Наверное, они все-таки действительно были пришельцами. Никогда и нигде я не выражал своего личного мнения по этому поводу. Выступая перед комиссиями, я всегда строго придерживался сухих фактов и того отчета, который представил своему начальству. Но теперь я почти не сомневаюсь, раз люди высадились на Марсе и Венере, почему бы не высадиться кому-нибудь и у нас на Земле? И потом, просто невозможно придумать другую версию, которая объясняла бы все темные места этой истории. Но разве дело в том, что они были пришельцами? Я много думал об этом, и теперь могу сказать. Да, дело только в этом. Они, бедняги, попались как кур в ощипь, и обойтись с ними так, как обошелся я, было, пожалуй, слишком жестоко. Наверное, все дело в том, что они прилетели не вовремя и встретились не с теми людьми, с которыми им следовало бы встретиться. Они встретились с гангстерами и с полицией. Ну, ладно. А если бы они встретились с контрразведкой или военными? Было бы им лучше. Вряд ли. Совесть у меня болит. Вот в чем дело. Никогда со мной такого не было. Поступал правильно, чист перед Богом, законом и людьми, а совесть болит. Иногда мне становится совсем плохо, и мне хочется найти кого-нибудь из них и просить, чтобы они простили меня. Мысль о том, что кто-то из них, может быть, еще бродит среди людей, замаскированный, неузнаваемый, мысль эта не дает мне покоя. Я даже вступил было в общество имени Адама Адамского, и они вытянули из меня массу денег, прежде чем я понял, что все это только болтовня, и что никогда не помогут они мне найти друзей Мозеса и Луарвика. Да, они пришли к нам не вовремя. Мы не были готовы их встретить. Мы не готовы к этому и сейчас. Даже сейчас, и даже я, тот самый человек, который все это пережил и передумал, снова столкнувшись с подобной ситуацией, прежде всего спрошу себя, а правду ли они говорят? Не скрывают ли чего-нибудь? Не таится ли в их появлении какая-то огромная беда? Я-то старый человек, но у меня, видите ли, есть внучки. Когда мне становится совсем уж плохо, жена садится рядом и принимается утешать меня. Она говорит, что если бы я даже не чинил препятствий Мозесу, и всем им удалось бы уйти, это все равно привело бы к большой трагедии, потому что тогда гангстеры напали бы на отель и, вероятно, убили бы всех нас, оставшихся в доме. Все это совершенно правильно. Я сам научил ее говорить так. Только теперь она уже забыла об этом, и ей кажется, что это ее собственная мысль. И все-таки от ее утешений мне становится немножко легче. Но ненадолго. Только до тех пор, пока я не вспоминаю, что Симон Симоне до самой своей смерти так и не сказал мне ни одного слова. Ведь мы не раз встречались с ним и на суде Хинкуса, и на телевидении, и на заседаниях многих комиссий, и он так и не сказал мне ни одного слова. Ни одного слова. Ни одного. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2021 году. Читал Владимир Левашов.